Глава 14. Это был жуткий день. Я не разгребла даже половины дел к концу дня и поэтому задержалась на работе допоздна. Светочка убежала ровно в 6 на очередное свидание. Громов простился со мной 6:30, а я все сидела за компьютером. Мне не хотелось домой. Почему-то не хотелось читать очередное послание Антона, не хотелось сверлить глазами потолок, лежа на диване. Мне хотелось просто моргнуть и переместиться в следующий день, оказавшись сразу на рабочем месте. Только здесь я чувствовала себя важной и нужной. Только здесь мое существование, в котором я искренне сомневалась после смерти родителей, приобретало некоторый смысл. Я разгребала дела со остервенением, с отчаянной безнадежностью. После гибели родителей я боялась одиночества, а оно неизменно приходило. Каждый день, даже не стучась, приходило и захватывало все мое существо. Я принимала это чувство и отдавалась ему полностью, зная, что заслужила это наказание. Глупы те люди, что мечтают об одиночестве и называют его свободой. Одиночество – это наказание для тех, кто не ценит любовь. И сколько бы я ни притворялась теперь любящей дочерью, я никогда не ценила свет любви, исходящий от моих родителей. Размышляя о них, я встала и подошла к шкафу с документами, открыла створки и принялась искать нужную папку. Я и не заметила, как открылась дверь и вошел человек, которого я меньше всего хотела сейчас видеть. «Не ожидал, что вы все еще здесь, Наталья Владимировна». Я вздрогнула от неожиданности, услышав его голос. «Ведь уже почти 9:30». Я обернулась к говорившему. Это был Молотов. Он стоял в дверях, скрестив руки на груди, и смотрел на меня со странной насмешливой улыбкой. «Я тоже не ожидала, что здесь есть еще кто-то, кроме меня и охранников». Я постаралась вежливо улыбнуться и вернулась на свое рабочее место. «Почему же?» Молотов продолжал стоять на месте и смотреть на меня. «У нас не оплачиваются сверхурочные». «Что же вы тогда здесь делаете?» Несколько шагов вперед, и Молотов вновь остановился. «Работаю». Я перевела взгляд на документы, этим давая понять, что он мне мешает. Но Алексей Михайлович то ли не понимал намеков, то ли ему было откровенно плевать на то, что я не желаю его ни видеть, ни слышать. За сегодняшний день он заговорил так громко, что я была вынуждена поднять глаза. «Я столько всего интересного о вас узнал, Наталья Владимировна». «Прошу вас, Алексей Михайлович, покиньте мой кабинет». Я вздохнула. «Я еще раз повторяю, я работаю. Мне не до разговоров сейчас. И мне совершенно неинтересно, что вам обо мне наговорили». Когда Молотов опять заговорил, я почему-то подумала, что этот мужчина – полная противоположность Максиму Петровичу. Если Громов вызывал мое восхищение, то этот раздражал. «Наталья Владимировна, я понимаю ваше желание выставить меня отсюда, но это не в моих интересах». Он усмехнулся. «Ну и что тогда в ваших интересах?» Я уже не скрывала свое раздражение. «Чтобы мы ушли отсюда вместе и направились в ресторан». Несколько секунд я молчала, смотря на Молотова. Как он меня бесил этой своей самодовольной ухмылкой, скрещенными на груди руками, насмешливым взглядом. Вздохнув, я постаралась успокоиться и тихо, но твердо ответила. «Катитесь колбаской». Он, кажется, удивился. Я продолжила. «Да, прямо сейчас. Разворачивайтесь к двери и катитесь отсюда колбаской. Считаю до 3. Если вы этого не сделаете, я брошу вас ее». Я взяла со стола тяжелую статуэтку, которую Ломову подарили 4 года назад, а он ее сплавил нам со Светочкой за ненадобностью. Вот и пригодилась. И тут Молотов меня удивил. Он поднял руки и, рассмеявшись, сказал: «Стойте, Наталья Владимировна, пощадите меня, позвольте объяснить». «У вас 30 секунд». Я старательно целилась ему в голову. «Я хотел извиниться за то, что случилось утром. Мне очень жаль. И вы мне правда нравитесь. Ну что я такого сделал-то? Вы тут сидите, во всем издательстве никого не осталось, кроме нас. Я тоже весь день дела разгребал. 6 часа назад решил домой пойти. И когда уже проходил пост охранников, один из них сказал: „Опять наша снежная королева допоздна сидит. Я уже знаю, что вас тут так называют. Вот я и решил. Ну простите, а?“» Все это Молотов не просто сказал, он это выстрелил пулеметной очередью. Я еле поспевала за ходом его мыслей, но статуэтку все же решила опустить. «Хорошо, прощаю. Только выйдите из моего кабинета и закройте дверь. Снаружи. По-хорошему прошу». Молотов выглядел расстроенным. «В ресторан сегодня не пойдем?» «Нет». «А завтра?» Я вздохнула. «Хорошо. Если я обещаю, что пойду с вами в ресторан на этой неделе, вы покинете мой кабинет?» На лице Молотова появилась счастливая торжествующая улыбка, которая меня немного взбесила. Но я не успела ничего сказать. Он кивнул и, сказав «до свидания», поспешил скрыться за дверью. «Вот гад, а!» Все-таки добился того, зачем приходил. Но думать о Молотове мне было некогда. Я опять погрузилась в увлекательный мир издательского дела. Ушла я почти в 10. Охранники на посту уже вовсю клевали носом. Утром, минуя проходную, я услышала насмешливый голос Петра, начальника охраны. «Ну, вы даете, Наталья Владимировна. Последние ушли вчера, почти первые пришли сегодня». «Что значит «почти»?» – я улыбнулась. «Да появился тут у вас конкурент». Петр хмыкнул. «Алексей Молотов, знаете такого?» Я вздохнула. «Еще бы мне не знать». На рабочем месте меня ждал сюрприз. На столе лежала алая роза, к ней лентой была прикручена записка. Уняв подступившую тошноту, я быстрым движением оборвала ленту и развернула записку. «Сегодня вечером жду вас ровно в 6 возле проходной. А.М.» Вздохнув, я разорвала записку и бросила клочки в мусорное ведро. Затем, взяв розу, я сломала ее пополам и отправила туда же. Винить Молотова в испорченном настроении я не могла. Он ведь не знал, что я ненормальная баба и цветы не люблю. Этот вторник. Он был испытанием для моих нервов. Да и не только нервов. Совещание, длившееся почти 5 часов, под конец которого я с трудом держалась на ногах. В этот раз Громов помогал мне его проводить. Но все равно, так как он работал пока меньше месяца, я была вынуждена постоянно вмешиваться в его монологи и контролировать ход совещания. И к концу этого ада я подумала, что уж лучше бы я сама его проводила. Может, так было бы быстрее. А Молотов удивлял своей компетентностью. Впрочем, он сам, кажется, был под впечатлением от меня. А больше всего меня поразил Королёв, который смотрел на меня с некоторой долей гордости. И такого взгляда я у него никогда не видела раньше. Про предстоящее свидание с Молотовым я никому не сказала, даже Светочке. Боже упаси, не нужно давать нашим змеям повод в очередной раз почесать языками. И хотя я была уверена, что подруга никому ничего не скажет, я понимала, что она в любом случае засыплет меня вопросами. И отвечать на них у меня не было никакого желания. Я дождалась, пока Света убежит домой ровно в 6, нацепила свое пальто и, попрощавшись по телефону с Громовым, спустилась вниз. Увидев меня, Молотов просиял. «Я уж думал, мне придется выковыривать вас с рабочего места». «Умоляю», — я говорила еле слышно. «Никто не должен догадаться, что мы уходим вместе. Иначе завтра такое начнется. Кто, с кем, когда и в каком углу?» «А что, я не против?» Он ухмыльнулся. «Зато я против!» Отрезала я и, пройдя мимо, миновала проходную. Вышла наружу и поспешила прочь от издательства. «Стойте!» Услышала я сзади тихий голос Молотова. «Поворачивайте направо. Теперь налево. Вот и моя машина. Никого нет рядом, садитесь, никто не увидит». Я быстро юркнула на переднее сиденье и слегка пригнулась. Он сел рядом, как-то странно улыбаясь, завел мотор и выехал со стоянки. Когда мы уже находились в потоке машин, двигавшихся к центру Москвы, я расслабилась и выпрямилась в кресле. «Какая ты смешная!» Услышала я тихий голос Молотова и посмотрела на него. Он продолжал как-то странно улыбаться. «Не припомню, чтобы мы переходили на «ты». «Да ладно тебе!» Он рассмеялся. «Я всего на 4 года старше тебя. Да и мы сейчас не на работе. Так что можешь звать меня Алексеем. Ну или Лешей, как больше нравится». «Хорошо», — буркнула я. «Ты меня сегодня на совещании просто поразила». «Чем же?» «Ну, ты сильная женщина, Наташа. Такие совещания, да еще и в присутствии всех директоров и генерального, это очень сложно. А ты...» Так легко говоришь, не напрягаясь, не смущаясь. В общем, я восхищен. Он бросил на меня мимолетный взгляд. Как ни странно, но было приятно. Спасибо большое. И еще, Я хотела попросить. Я выдохнула. Тебя. Пожалуйста, никогда не дари мне цветов. Молотов явно удивился. Почему? Я не люблю цветы. Не вникай, просто не дари и все. Он помолчал, а затем резко спросил. У тебя кто-то есть? Мужчина? Интересный вывод из просьбы не дарить цветов. И еще мне почему-то очень хотелось ответить. Нет, блин, женщина. Мне кажется, мы с тобой недостаточно близки для того, чтобы ты задавал мне подобные вопросы. Ответила я ледяным голосом. Некоторое время мы молчали, а затем Молотов вдруг сказал. «Тогда расскажи о себе, пожалуйста». Я улыбнулась. «Сначала ты расскажи. Что тебе там наговорили про меня в коллективе?» «О!» Он тоже улыбнулся. «Значит, тебе все-таки это интересно?» «Немного», — я кивнула. «Должна же я знать, что обо мне болтают?» «Хотя я представляю, о чем шла речь». «Ну, тебя уважают, Наташа, даже очень. А еще говорят, что ты просто фурия, когда злишься». Он усмехнулся. «Хотел бы я на это посмотреть». «Еще рассказывали, что тебе предлагали должность директора по маркетингу, но ты отказалась». «И про попытку изнасилования тоже поведали». «Гадина эта Марина Ивановна, вот что». «Кто ж спорит?» «Называли тебя Снежной Королевой и Медузой Горгоной. Хотя на последнюю ты не очень похожа. Разве что волосы». Заметив его восхищенный взгляд, я с трудом удержалась от насмешки, типа «Не смотри, а то в камень обращу». «А еще говорят, что ты была любовницей прошлого главного редактора». Восхищенный взгляд поменялся на оценивающий. Я вздохнула. «Да уж, старые сплетни все так же цветут и пахнут, когда новых не дают. Поэтому ты так старалась, чтобы никто не понял, что мы уехали вместе». Я кивнула. «Ну а это просто слухи или дыма без огня не бывает?» «Потом расскажу». Я улыбнулась. Тут Молотов затормозил возле небольшого здания с массивной дверью. Вышел, подошел с моей стороны и помог мне выбраться из машины. В ресторане его явно знали. Нам тут же выделили столик в отдельной маленькой комнатке. И сразу же, даже до подачи меню, поставили на стол бутылку холодного шампанского. «Ты, видимо, сюда часто девушек водишь», — усмехнулась я, когда нам принесли меню. Взглянув на цены, я с трудом удержалась от желания присвистнуть. «Это ресторан моего отца». Алексей откинулся на диванные подушки, окружавшие нас в большом изобилии. «Так что ответ на твой вопрос — да, я сюда часто вожу девушек». В этом я не сомневалась. Только не понимала, почему он так странно меня разглядывает, словно пытается что-то отыскать в моем лице. «Тогда посоветуй, что здесь самое вкусное». Я попыталась переключить его внимание на меню. Но Молотов не желал переключаться. Он наклонился и прошептал. «Самое вкусное здесь — это ты». Я прищурилась, отложила меню и холодно сказала. «Еще один подобный намек, и я уйду». К моему удивлению, он расхохотался. «Да уж». «Теперь я вижу, что тебя справедливо называют Снежной Королевой. Ни упоминания о других девушках, ни страстный комплимент. Ничем тебя из себя не выведешь». «Ты меня вчера из себя вывел». Я улыбнулась и вернулась к изучению меню. «Когда я почти швырнула в тебя эту бедную статуэтку». Как ни странно, но вечер прошел очень хорошо. Больше Алексей не пытался вывести меня из себя своими дурацкими комплиментами. Мы просто разговаривали. О книгах, о его детстве, которое оказалось очень насыщенным, о любимых фильмах и музыке. У Молотова было такое детство, которое многие родители желают своим детям. Я сразу поняла, что он вырос в обеспеченной семье, но не представляла, что настолько. Учеба за границей, собственный дом на побережье Италии. Да уж, завидный жених, почти принц. И почему-то вспомнились слова Громова. Он не принц, он кобель. Но я была вынуждена признать, мне было с этим кобелем интересно. Я практически не заметила, как пролетел вечер, и Молотов, расплатившись по счету, я боялась представить сумму в чеке, повез меня домой. Прохладный воздух врывался в полуоткрытое окно машины. Я смотрела на мелькавшие улицы, дома, деревья, людей. Почему-то мне было очень хорошо. Я не ожидала от похода в ресторан с Молотовым ничего подобного, но тем не менее... Все оказалось не так уж и страшно. Быть может, прав Громов, и мне пора наконец проснуться. и не отталкивать всех, кто тянется ко мне. Я и не заметила, как машина притормозила рядом с моим домом. Алексей, улыбаясь, спросил, глядя на меня. «Ты как, сама поднимешься? Нет в твоем подъезде опасных маньяков, которые поджидают тебя в темном углу?» Я рассмеялась. «Надеюсь, что нет, так что доберусь сама. Спасибо за вечер, Леша, было очень хорошо». Это был первый раз, когда я назвала его Лешей, и Молотов явно обрадовался. Кивнув, он тихо сказал: «Мне тоже». А затем придвинулся ко мне ближе, привлек к себе и поцеловал. Поцелуй длился всего несколько секунд, а затем он сам, отстранился и, по-прежнему улыбаясь, прошептал: «До завтра». Но идти к себе я не торопилась. Я чувствовала любопытство. «Почему ты так быстро отпустил меня?» Молотов удивился. «А ты против? Могу продолжить?» Он потянулся ко мне. «Нет!» Я чуть ли не подпрыгнула в кресле. Алексей рассмеялся. «Вот именно поэтому и отпустил. Не мог не поцеловать, уж слишком ты мне нравишься, Наташ. Отпустил, потому что понимал, что у меня есть всего пара секунд до превращения тебя в разъяренную фурию». Я кивнула. «Надо же, какой умный!» Но я хотела проверить кое-что еще. Я потянулась к Молотову сама. И прежде чем закрыть глаза, прикоснувшись к его губам, я успела увидеть полное удивление взгляд. А потом я почувствовала его руки на своей талии. Потом они гладили спину, потом щеки. На секунду оторвавшись от меня, Молотов прошептал: «Что же ты делаешь, дурында?» А потом продолжил меня целовать. А я закрыла глаза, пытаясь почувствовать хоть что-то. Хоть малейшее тепло в груди, хоть капельку. Но единственное, что я чувствовала и осознавала, это последовательность действий Молотова. Вот он зажал меня между собой сиденьем машины, руками лихорадочно хватаясь за все выступающие части моего тела, а затем переметнулся с моих губ на шею, покрывая ее лихорадочными поцелуями. «Леша!» — тихо позвала я. «Остановись, пожалуйста». К моему удивлению, он послушался сразу, отодвинулся, тяжело дыша, и глядя на меня помутневшими глазами. «Ты это зачем сделала?» Я грустно улыбнулась. «Прости, если обидела». «О нет, обиды это не назовешь», — он усмехнулся. «Но я все равно не понимаю. Зачем?» «Что же ответить?» «Тебе не понравилось?» Я попыталась тянуть время. «Издеваешься?» «Конечно, понравилось. Я бы с удовольствием этим всю ночь с тобой занимался. Но ты ведь не хочешь, да?» «Да», — призналась я. «Тогда зачем?» «Мне...» Я нашла, наконец, нужный ответ. «Хочется захотеть. Хочется перестать быть снежной королевой». Удивленный взгляд, затем торжествующая улыбка. Интересно, чему это он так обрадовался? «Ладно». Молотов улыбнулся и взял меня за руку. «Я понял». «Ты никому не расскажешь?» — спросила я с беспокойством. «Нет, не расскажу». Однако странное у него выражение лица. «Обещаю. А ты завтра пойдешь со мной гулять после работы? Хорошая погода вроде будет». Я кивнула и, простившись, вышла наконец из машины. Я сказала Лёше неправду, и это немного мучило меня. Я вовсе не собиралась ничего и никого хотеть. Мне просто было интересно, будет ли это так же, как с Антоном, то есть никак. Видимо, это никак стало моим проклятием, потому что я действительно ничего не чувствовала. Просто я решила последовать совету Громова и попробовать проснуться. И мне казалось, что Молотов для этого дела идеальный вариант. По крайней мере, после сегодняшнего похода в ресторан я была в этом совершенно уверена. Так интересно мне было только с Громовым, ну и с Антоном. Но Громов мой начальник, а Антон слишком далеко сейчас. Главное не допустить, чтобы в издательстве стало известно о моих встречах с директором по маркетингу. Впрочем, даже если станет, моей репутации уже ничего не может повредить. На следующий день, когда я стала собираться домой в 6 вечера, Светочка посмотрела на меня оценивающим взглядом и заметила: «Слушай, Зотова, у тебя кто-то появился?» «Может быть», — я рассмеялась. «Так-так», — она положила свою очаровательную головку на кулачок. «Я чего-то не знаю?» Это утверждение не лишено смысла. Я усмехнулась. Никто не может знать все, в том числе и ты. Но, Наташ, мне же любопытно. Мне тоже. Я еле сдерживалась, чтобы не заржать в голос. Не, ну я так не играю. Светочка надулась. И тогда я подошла к ней, взяв за руку, сказала. Я тебе расскажу. Но чуть позже, хорошо? Не сердись. Ладно уж. Она смерила меня подозрительным взглядом. Беги к своему хахалю. С хахалем мы договорились встретиться за воротами автостоянки издательства. На всякий случай, чтобы никто не заметил. И, вскочив в подъезжающую машину, я спросила. Куда мы сегодня направимся? Давно не гулял по центру. Лениво ответил Молотов. Сейчас поставлю где-нибудь свою машину и отправимся в путь. Я удовлетворенно хмыкнула. Я тоже очень давно не гуляла по центру. Хотя не могу сказать, что люблю такие прогулки. Мне больше нравится лес или парк, но иногда нужно разнообразие. В воздухе уже пахло весной. Немного, едва ощутимо, но тем не менее. Я с наслаждением вздохнула, выбираясь из машины. Алексей удивленно на меня посмотрел. «Ты чего?» «Весной пахнет», — ответила я, улыбнувшись. «Чувствуешь?» Он тоже улыбнулся и, приобняв меня за талию, чмокнул в нос. «Ты такая смешная». Я мягко высвободилась из его объятий и поинтересовалась. «Куда пойдем?» Эта встреча понравилась мне даже больше предыдущей. Кроме самого первого объятия, Алексей больше не позволил себе ничего. Мы просто гуляли, болтая о разных вещах и разглядывая витрины магазинов. К моему удивлению, Молотов ничего не предпринял и в машине, хотя я была готова к обороне. И мне это очень понравилось. Мы встречались каждый вечер после работы. Я осторожно подходила к его машине, садилась внутрь, и мы мчались в центр города, где либо шли в кафе или ресторан, либо гуляли, либо ходили в кино. Алексей действительно больше не предпринимал попыток сближения, но комплименты расточал на раз-два. Видимо, надеялся, что я растаю. Но не на ту напал. Снежные королевы от комплиментов не тают. В субботу и воскресенье я с Молотовым встречаться отказалась. Он названивал все выходные, но я отвечала односложно. Занята. Причина была банальна. В субботу я весь день убиралась и ходила в магазин, а в воскресенье виделась с Аней и строчила письмо Антону. Я чувствовала себя виноватой, ведь почти всю неделю я не написала толком ни строчки. После свиданий с Молотовым возвращалась очень поздно. Я не ждала от этих отношений ровным счетом ничего. Мне просто хотелось попробовать повстречаться с кем-то, ответить на ухаживание в разумных пределах, отвлечься от самой себя и своих мыслей. И с Молотовым у меня это получалось. В понедельник он ждал меня у проходной. Увидев, радостно улыбнулся, подбежал и, взяв за руку, страстно поцеловал в губы. Я задохнулась от возмущения. «Перед проходной? Да наверняка кто-нибудь заметит!» Почувствовав, что я уже бьюсь раненой птицей о его грудь, Алексей наконец отпустил меня. «Прости». Судя по его ухмылке, стыдно ему не было. Просто соскучился ужасно за выходные. А я, холодея, осознала, что боковым зрением вижу застывшую немым изваянием Светочку. Видимо, она всеми силами пыталась переварить только что увиденную сцену, потому что такого глупого выражения лица я у нее не видела никогда. «Сделаешь так еще раз, четвертую!» — мрачно произнесла я, косясь на Свету. «Да ладно тебе!» — Молотов ухмыльнулся еще шире. «Никто же не видит». «Если ты никого не видишь, то это еще не значит, что никто не видит тебя!» — глубокомысленно изрекла я, отвернулась от Алексея и решительным шагом направилась к Светочке. «Пойдем», — ласково произнесла я, беря ее за руку. «Пошли, Свет». Мы втроем миновали проходную и сонных охранников. После этого Молотов ретировался. А Светочка, когда он исчез, с надеждой в голосе вопросила. «Мне привиделось». «Наташ, скажи честно, это был глюк? Мираж, так сказать?» «Если бы», — я усмехнулась. Несколько секунд подруга молчала, уставившись на меня растерянным взглядом. «Слушай, ну я же ни в жизнь не поверю, что ты стала крутить шашни с директором по маркетингу». Сама в шоке. Я усмехнулась еще шире. Мы дошли до нашего кабинета, открыли дверь и ввалились внутрь. Светочка моментально села за стол и, закрыв руками голову, простонала. «У меня сейчас мозг взорвется». Я сжалилась над ней. Подошла, взяла за ладошку, заставила поднять подбородок и посмотреть мне в глаза. «Светочка, милая, ничего страшного не случилось, так ведь? Никто не умер и гром не грянул. Просто Молотов так настойчиво за мной ухаживал, я поначалу сопротивлялась, а потом подумала, какого черта? Почему бы и нет, а? Почему другим можно, а мне нельзя?» «Ну...» Светочка вымученно улыбнулась. «Потому что ты не такая, как остальные. Ты благородная и честная. Я не могу себе представить, что ты с этим кобелем в постели, по доброй воле». Я даже обиделась. «Да, Свет, ты извини, конечно, но я с ним не сплю и спать не собираюсь. Как поймет, это сам бросит. А пока он интересный человек, подруга, хоть и бабник». «А ты уверена, что сможешь устоять?» Кажется, Светочке полегчало от моего признания. И теперь в ее глазах я видела огонек любопытства. «Абсолютно. Если не устаю, обещаю тебе, что приду на работу в балетной пачке. Договорились?» Света расхохоталась и кивнула. В том, что мне никогда не придется приходить на работу в балетной пачке, я была уверена. Все-таки Молотов не Антон. Ему я уступать не намерена. На этой неделе Алексей меня удивил. Во время встреч он себе ничего не позволял, но вот в машине перед моим домом его действия становились все менее двусмысленными. Из-за него я перестала надевать юбки. Незачем облегчать противнику жизнь. В пятницу от его напора я чуть не задохнулась. Нет, не так. Я чуть не превратилась в лепешку между ним и сиденьем машины. Я не могла даже отвернуть голову и сказать несколько слов, чтобы прекратить эту пытку. Наверное, если бы я была обычной девушкой, то уже бы превращалась в кисель от его поцелуев и ласк. Но, увы, у меня не было никаких желаний, кроме как отдышаться. «Ну перестань упрямиться, милая!» Видимо, расценив мою неподвижность как доход до кондиции, наконец оторвался от моих губ Молотов. Набрав воздуха в легкие, я рявкнула. «Слазь с меня!» Его физиономия меня рассмешила своей озадаченной вытянутостью. «Чего это?» — спросил Алексей очень обиженно. «Зачем?» «Ну вот, кто со мной ведется, все начинают страдать чрезмерным задаванием вопроса «зачем?» «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» — угрожающим тоном произнесла я, сузив глаза. Кажется, понял наконец. Отодвинулся. И смотрит еще так обиженно, как будто я только что из-под носа у него тарелку с борщом вырвала. Я спокойно выпрямилась, поправила прическу, выровняла дыхание. Так, теперь главное не убить Молотова. От его напора у меня даже заболели еще не до конца прошедшие синяки. «Наташ!» Он не выдержал первым. «Ну чего ты такая? Ты мне нравишься, я тебе нравлюсь. Зачем ты так со мной?» «А ты слова «нет» не понимаешь, да?» Я сложила руки на груди и холодно посмотрела на Алексея. «Может, мне на каком-то другом языке повторить, кроме русского? Я тебе еще в понедельник сказала, что не буду с тобой спать». «Но почему?» «О, боги, скажите мне, отчего? Когда девушка спит со всеми, вопросов не возникает. Зато появляется мнение о ее распущенности. Но вот когда девушка отказывает, начинаются бесконечные «почему?» и «я что, тебе не нравлюсь?» «Скажи-ка мне, Молотов». Алексей понял, что я в ярости, потому что начала называть его по фамилии. «Ты спишь со всеми девушками, которые тебе нравятся?» Протянул он и настороженно на меня посмотрел. «Ну, вообще, да. Но только с теми, кто нравится больше всего». Я хмыкнула. «Ну да, второй Антон». Как еще он мог ответить? «Так вот, Молотов». Я тряхнула волосами и с изумлением заметила, как он проследил за моим жестом с нескрываемым восхищением. «Я другой человек. Мне нравятся многие, многим нравлюсь я. Если я буду спать с каждым, то через месяц превращусь в обыкновенную шлюху, понимаешь?» «Да». Алексей кивнул, переводя взгляд с моих волос на вырез кофточки. «Легче разговаривать со стеной, толку больше будет». «Ну и чего ты тогда толдычишь свои, почему?» — фыркнула я. Разве не понятно, что я буду спать только с тем, кто будет мне больше, чем нравится? О, кажется, доперла. Взгляд более осмысленный стал. Но какой-то странный, что ли. Как будто я только что на его глазах решила сложную задачку, над которой он бился больше месяца. «Наташ», — сказал Алексей тихо и, придвинувшись ближе, взял меня за руку. «А если я скажу, что ты мне больше, чем нравишься? Если я скажу, что я тебя люблю?» От таких слов я оторопела, пытаясь разглядеть выражение его лица в темноте. Вторая рука Молотова метнулась к моим губам, легонько обвела их и спустилась ниже, к вырезу кофточки. «Ты позволишь мне получить больше?» Голос его был тихим и вкрадчивым. Я задумалась, чувствуя, как он осторожно расстегивает пуговицы на кофточке. Одна, вторая, третья. Что-то было не так. Но что? Я никак не могла понять, что же меня настораживает. «Думай, Зотова, думай». Что-то во всей этой ситуации заставляло меня внутренне сжиматься. «Как там говорил Бриер? Вы, Натали, очень проницательная женщина. И где же моя хваленая проницательность?» Я сознательно позволила Молотову расстегнуть и снять с меня кофту. Мне отчаянно хотелось понять загадку этой ситуации. Почему же я так странно себя чувствую? И в чем именно эта странность? Как будто... Думай, Зотова! «Какая же ты красивая!» Молотов явно любовался результатами своих трудов. В его голосе мне послышалось торжество. Особенно, когда он потянулся к застежке лифчика, при этом еле слышно шепнув. «Кожа такая молочная, белая, вся светится. А давай посмотрим, что у тебя там». «Нет, ну это уже чересчур. Даже разгадка тайны этой ситуации не стоит того, чтобы он сейчас начал мне грудь обцеловывать. Дома подумаю». «Не здесь же?» — сказала я, останавливая его. «Тут неудобно и не романтично совсем. И потом, у меня сейчас не очень удачные дни». Алексей, кажется, очень расстроился. «Давай подождем до понедельника, хорошо?» Я постаралась изобразить сексуальный мурлыкающий голос. Шут его знает, как его правильно изображать. Ни разу не пробовала. Но, видимо, это у каждой женщины в крови, потому что Молотов внезапно расслабился и, легко поцеловав меня, сказал, рассмеявшись. «Хорошо. Буду с нетерпением ждать понедельника». «Ну и жди», — мстительно подумала я. «Ничего ты от меня не дождешься».